Телевизор. Я зашел в этот магазин, привлеченный мерцанием экрана телевизора, видным сквозь витрину. Ввиду позднего времени покупателей не было. Я протянул деньги, ткнул в пачку сигарет и повернулся к висящему телевизору. И тут я увидел его. Лицо этого человека было мне совершенно незнакомо, но одновременно напоминало какого-то известного телеведущего. Или всех сразу. Оно напоминало пазл, составленный из кусочков физиономии наиболее часто мелькающих телеперсонажей. Этакий собирательный образ СМИ. Он медленно артикулировал и пристально смотрел на меня своими голубыми глазами. Казалось, что его глаза мерцали так же, как и экран телевизора. Но не было сомнения, он обращался ко мне. «Неверно полагать, что древний человек осознал себя человеком, когда изготовил первое орудие труда или орудие убийства. Человек стал разумным не после того, как загнал на охоте первого зверя, принес его тушу домой и зажарил ее на костре. Самое главное в истории человека произошло после ужина, когда он нарисовал углем на стене пещеры сцену своей первой охоты. Неуклюжий рисунок, маленький человек, кидает копье в скачущего оленя. Именно после того, как он наивно решил, что его жизнь может быть интересна другим, и кто-то из потомков воспользуется его опытом, человек стал Homo sapiens, человеком разумным. Потому что пары росчерков угля на стене, сам того не ведая, он сотворил великое информационное поле и наполнил его первым контентом. Так началось глобальное распространение информации. Так родилась медиа, уважаемый Антон. Я ждал. Я давно ждал этого. Я подошел ближе к телевизору и сложил руки в замок. Но этого мало. Мне нужно больше ответов. Панорама отодвинулась. Камера показала ведущего в полный рост на фоне пирамид. Он шел по пустыне и вещал. После смерти этого первого безвестного художника прошли десятилетия, прежде чем медиа стала тем, чем она является сегодня. И помогла ей в этом единственная по-настоящему сильная человеческая страсть – страсть к власти. Люди всегда стремились господствовать друг над другом, в детской песочнице, постели, на службе и, главное, в обществе. Но власть, добытая силой, непрочна и может быть отнята более мощным противником. Истинная ценность власти в ее легитимности. Поэтому властные полномочия нужно было легендировать. Рисунок на пещерной стене долгое время оставался объектом бескорыстного интереса тысяч человеческих глаз. Он был кристально чистым, неизвращенным пока еще источником информации, первичным объектом. Пока кто-то, нуждавшийся в легендировании своей власти, не догадался подрисовать оленю еще десяток ног и огромную голову с бивнями, а человеку, кидающему копье, причудливый шлем. И тогда обычный пещерный придурок превратился в героя, убившего большого зверя, а человек, переделавший рисунок, заявил о себе как о вожде, ведущем свой род от того самого героя. Так появилось великое искусство манипуляции. Человек использовал первичный объект в собственных целях. И толкнула его на это сама медиа. Так медиа стала разумной. Медиа сапиенс. Я засмеялся. Господи, как же все просто. Она сама себя явила, я так и думал. А люди? Овцы, овцы. Простите, что перебиваю, просто я понял, они не ведают, что творят. Он кивнул и вознесся над пирамидами. Пейзаж мелькал под ним, пока, наконец, ведущий не приземлился на площадке Эйфелевой башни. Облокотившись рукой о смотровую трубу, он продолжил. «И все, что человек сотворил после своего первого послания миру, произведения искусства, дома, храмы, крепости, автомобили, нефтяные вышки, атомные реакторы, космические корабли, компьютеры, все это являлось, по сути своей, средствами передачи информации. И вся история человечества стала подчинена производству контента. Человек рождался и умирал, любил и ненавидел, создавал и разрушал цивилизации, а медиа информировала об этом общество. Что такое тщеславие, которое церковь считает смертным грехом? Всего лишь стремление человека к тому, чтобы как можно больше других людей узнали о нем. Вся человеческая деятельность – это производство информационных поводов. Каждый из нас хочет стать главным ньюсмейкером, для того, чтобы все прочие, узнав о нем, вскрикнули «Вау!». И единственная среда, способная помочь ему в этом – медиа. Как вышло, что весь древний мир узнал об Афинах и Спарте, Александре Македонском и египетских пирамидах, Великой Китайской стене и Александрийской библиотеке? Каким образом современникам Римской империи во всех концах Ойкумены стало известно о ее существовании? Благодаря кому она стала именоваться Великой империей, а не обычным государством? Купцы, странники, путешествующие историки, солдаты, рабы, крестьяне – все они несли с собой в другие страны рассказы о Колизее и роскоши римских домов. Эти истории обрастали подробностями и сплетнями, порожденными каждым новым рассказчиком. Так появилась молва. Первое бессознательное средство массовой информации. То есть все та же медиа. Потом появились новые носители информации. Летописи и книги. Куски реальности, вперемешку с домыслами и откровенным враньем, сшитые умелым пером летописца в угоду времени или своему господину. Большая часть описанных в них событий не имеет ничего общего с тем, какими они были на самом деле. Но теперь все это стало называться историей. Фантомные короли и государства, живущие лишь на страницах книг и монастырских свитков. Другими словами, история есть лишь один из продуктов медиа. Потренировавшись с прошлым, медиа стала манипулировать настоящим. Все началось с появлением газет. Каких-то пару столетий назад обыватели дружно удивлялись, прочитав в столичных ведомостях. Из Парижа пишут: «Небывалая саранча величиной с мышь роем осаждает юг Франции. Вред урожаю несет огромный». Очевидцы рассказывают о нападении громадной саранчи на людей. Вероятно, приближение гигантской саранчи к пределам государства российского. Стоит ли говорить, что среди читателей сразу нашлись и такие, кто сам видел подобную саранчу? то были еще цветочки. Из саранчи, летающей исключительно в информационных полях, медиа породила всемирный масонский заговор, всемирный еврейский сговор и всемирный призрак коммунизма наравне с империалистической угрозой. Мир наводнился медиапризраками, которые стали для людей реальнее, чем они сами. Из простого источника информации медиа стала ее манипулятором и на вершине своего роста превратилась в модератора действительности. Не так уж и важно, случилось ли событие на самом деле. Главное, существует ли оно в медиа, а значит, в умах людей. Искусственно сгенерированные события стали кусками протухшего мяса, которые медиа подкидывает обществу для того, чтобы последнее ежесекундно плодило контент в виде своей реакции на увиденное. Точка зрения, аналитическое исследование, прогноз, дискуссия. Миллионы людей обсуждают события. Сотни тысяч журналистов и экспертов делают выводы. На самом деле все это человеческие эмоции. Страх, ненависть, любовь, преклонение, отвращение. Теперь сублимируются в ответные информационные потоки. Море контента есть то, что питает медиа, то, чем она существует. «Ты вела меня!» — шептал я, подойдя вплотную к экрану и вглядываясь в лицо ведущего. «Вела!» «Или я предвидел?» «Я предвидел, скажи мне!» Ведущий молчал и улыбался. Я же настолько разволновался, что не заметил, как вцепился в собственную рубашку и комкал ее на груди, отрывая пуговицы. Тем временем ведущий на экране следовал путем регулярного клерка. Он вышел из дому, сел в машину, постоял в пробке, приехал в офис и сел за свое рабочее место. Периодически мимо него ходили какие-то люди в деловых костюмах, что не мешало ему продолжить свой рассказ. «Вы читаете утренние газеты, слушаете радио по дороге на работу, в офисе ныряете в интернет, в обед пролистываете глянцевые журналы, по вечерам утыкаетесь в телевизор. Все, что вы прочитали, услышали или увидели, нацелено только на одно. Вы должны среагировать, донести собственную точку зрения до максимального числа знакомых, обсудить с друзьями, рассказать бабушке, поспорить на форуме в интернете. Даже самым хитрым из вас, которые намеренно изолируют себя от медиаполя, не уйти из него. Вы скажете: остаются книги, но они являются, по сути, развернутым мнением авторов по поводу современных им событий. Прочитав книгу, вы все равно будете вынуждены среагировать на то, что изложил вам ее создатель. Для медиа нет принципиальной разницы, как именно человек произведет ответный информационный поток. Сделает ли это работник СМИ в своей статье, теле- или радиопередачи, либо простой смертный напишет что-то в своем лайф-джорнал. Все это контент. Совершенно все равно, какие информационные продукты поглощать и перерабатывать. Как я уже говорил, каждый человек тщеславен. Каждый хочет быть известным, знаменитым. Многие мечтают о карьере журналиста, телеведущего или продюсера. Однако число больших СМИ ограничено. Но сегодня, когда сеть интернета опутала своими оптиковолоконными щупальцами почти всю планету, у каждого появилась возможность стать медиа. Теперь любой придурок способен завести себе личный блог, разместить на нем фотографию своей прыщавой задницы и собрать аудиторию из тысяч таких же балбесов. Он станет для них гуру, он станет медиазвездой. Любая старшеклассница может переплюнуть Чичолину. Для этого нужно всего-навсего пару раз тряхнуть голой грудью перед веб-камерой на форуме привет.ру. Теперь каждый имеет свою трибуну. Человек человеку уже не друг, товарищ и брат. Человек человеку медиа. Сантиметр за сантиметром медиа расширяет границы своего влияния. В каждую секунду жизни человек находится под излучением великого информационного поля. Уверяю тебя, это посильнее радиации, потому что зон непораженных информацией осталось совсем немного. Медиа не нуждается в рекламе. Она вообще ни в чем не нуждается, потому что является обособленной средой. Человеку известно 4 измерения. Длина, ширина, высота, время. Долгие годы он ищет некое пятое измерение, в котором, согласно легендам, возможно все. А оно совсем рядом –